и магическим словом «Раймак». Мужики посмеивались, подходя к пустым прилавкам. «А вы ту колбасу с вывески сымите и нарежьте мне, я заплачу, чего стоит». «Дурак! Та колбаса общественная, смотри на нее даром и ешь сколько хочешь глазами, а рукам воль не давай». «Так мы теперь на какое довольство перешли? Око видит, а зуб не имет. Во-во, погляди да утрись». Но питались мужики в эту зиму, дай бог каждому. Недаром цена на катке подскочила вдвое, всякая посудина шла под засол мяса. И солили его, и коптили, и морозили. От бань по задворкам чуть ли не каждый вечер тянуло паленой щетиной, и горьковато-пряный дымок горевших ольховых полешек отдавал приторно-сладким душком прижаренного сала. Окорока коптили. Все районные ветеринары, и врач, и фельдшер, и бывший коновал, работавший санитаром при случном пункте, ходили в дымину пьяными, они открыли новую болезнь — свиную рожу, по причине которой разрешалось не только забивать скотину, но и полить свинью, дабы при снятии шкуры не заразиться. А ежели хозяину хотелось продать свинину, так сдирали прикопченную шкуру, и на свежий сальный обрез тут же ветеринар ставил чернильное клеймо: к продаже подлежит здоровое. Зато уж к Масленице тишина установилась на селе благостная. Со дворов ни свиного визга, ни телячьего рева, ни блеяния ягнят, ни гусиного гагаканья. Лишние голоса были убраны. Оно и то сказать. Не так голос был страшен, как лишняя голова. Все, что появлялось на крестьянском дворе, попадало в опись и подлежало учету и налоговому обложению. Да не только налоги пугали. Ходили слухи, что по округу вынесено постановление к 20 февраля всех загнать в колхоз. Значит, всякая животина на твоем дворе, считай, уж и не твоя. А поскольку появление на свет Божий новой головы пока еще происходило без свидетелей, так и старались прибрать ее вовремя. У Бородиных ожеребилась Белобокая. «Боже мой! К двум лошадям, да еще третья! На тебе креста нет!» — бронила мужа Надежда. «Я, что ли, виноват, что кобыла ожеребилась? А кто ж?» «Окстись, Маланья, я тебе кто, производитель? Ты чурбан с глазами. Вот запишут на нас три лошади, да раскулачат. Что тогда скажешь? Каким голосом запоешь?» Мир в семейство принес Федька Маклак. Он пришел из Степанова на воскресный отдых и, послушав перебранку родителей, сказал: «Жеребенка могу продать». «Кому?» «Ваньке Вожаку и Андрею Слепому». «Он им на что? По избе в иго-го играть? Зарежут да съедят». «Вот и слава тебе, Господи!» — обрадовалась Надежда. «Жеребенка резать? Да вы хуже татар!» — сорвался Андрей Иванович. «Из него лошадь вырастет! Лошадь! Понимаете вы, тыквенные головы! А вот как раскулачат и посадят тебя за трех лошадей, из тебя самого лопух вырастет! Продай от греха! Какое твое собачье дело, на что он пойдет?» Продали. Вечером Федька накинул жеребенку на шею аркан и отвел напротив к Слепому, а утром чуть свет вожак стучится в дверь. «Андрей Иванович, отдай деньги, а мясо назад возьми». «В чем дело?» «Он у вас заразный. Как наелись с вечера этой жеребятины, так всю ночь со двора не сходили». «Проваривать надо мясо, печенеги». Потом целый день вся нахаловка потешалась. «Ты слыхал, ночью Слепой с вожаком волком подвывали? С чего это они, ай, с ума спятили? Жеребятины сырой наглотались. Эк, отдорвались родимые, да дешевизна-то!